Мартин Веллс. Таро Уэйта для начинающих. Обучение с нуля. Символика, базовые толкования и расклады. От автора. Я пришел в Таро около 30 лет назад. Тогда Таро было известно, в основном в эзотерических кругах. Путь таролога я не выбирал и никогда не думал, что Таро станет моим призванием. Это произошло само собой. Изначально я относился к Таро с подозрением. Оно представлялось мне чем-то несерьезным, карточной игрой наподобие пасьянса. Интерес к Таро, ставший трендом несколько лет назад, существовал в СССР в 80-х годах. Но если сегодня в распоряжении начинающего таролога много литературы и различных курсов, то тогда даже достать колоду было сложно. Карты рисовали вручную или вырезали из журналов и наклеивали на картон. В 90-е появились первые эзотерические курсы. Все это для нас, советских людей, было в новинку. Я активно посещал их и методично прошел все, от астрологии до биоэнергетики. В одной из школ нам предложили выбрать дисциплину и представили преподавателей. Единственное лицо, которое мне интуитивно приглянулось, принадлежало тарологу. Поскольку к Таро я относился предвзято, преподавателя я выбрал другого. Однако спустя некоторое время судьба вновь свела меня с этим тарологом. Выяснилось, что мы живем в соседних домах. Я был настроен продолжать занятия эзотерикой, но не знал, в каком направлении двигаться, потому что во многом разочаровался. Эта женщина, психолог с двумя высшими образованиями, не производила впечатления человека, который занимается ерундой. Я переступил через свои предубеждения и стал ее учеником. По сути, я выбрал не Таро, а учителя. Позже я получил дополнительное обучение у Сергея Савченко, основателя русской школы Таро. Я втянулся в Таро с первого же занятия. Чем же оно так привлекло? В первую очередь, возможностью проникнуть в любую ситуацию и увидеть реальное положение вещей. Мало кто может похвастаться сильной интуицией и тем более ясновидением. Мы живем вслепую и часто вынуждены принимать решения в условиях, я бы сказал, не недостатка, а переизбытка информации, который современный мир нас заваливает. Нас легко сбить с толку, заставить играть по чужим правилам, служить чьим-то корыстным интересам. В итоге можно перестать быть собой и превратиться в биоробота, чьей жизнью управляет кто-то другой. Карты не примут за нас решения, но откроют истинную подоплеку событий. Если говорить о предсказании будущего, многие считают, что Таро служит исключительно для этого. То есть здесь не все так однозначно. Будущее в значительной степени зависит от того, какой выбор мы сделаем. Но просмотреть варианты развития событий на картах и на основе этого вынести решение вполне реально. Сам факт проникновения в будущее влияет на будущее. Таро не столько предсказывает будущее, сколько помогает его сформировать. Все это доступно каждому. Никакие выдающиеся способности не нужны. Достаточно знать, как работает Таро, и глубоко понять каждую карту, каждый изображенный на ней символ. Таро – очень гибкая система. Она подстраивается под гадающего, и в то же время значения карт никогда не выходят за рамки традиционных. Именно такой подход я представляю в этой книге. Я хочу передать вам знания о том, что такое Таро, и помочь сориентироваться в этом мире. Вы узнаете о значениях, смыслах и символике карт, освоите основы искусства трактовки раскладов. Я хочу стать таким же учителем для вас, как когда-то стал один человек для меня, и показать, каким может быть интересным мир, если найти к нему правильный подход. Знакомство с Таро изменит вашу жизнь. Я не обещаю, что вы станете ясновидящими, но как минимум вы научитесь слышать себя и перестанете двигаться по жизненному пути на ощупь. У вас появятся ориентиры, которые помогут жить более осознанно, делать выбор в ситуации неопределенности, избегать ненужной суеты и лишних неприятностей.